выстрелил в Пешкова. В чем заключалась трагедия? В логике духовного развития Горького, в образе которого определенно укладывались признаки, если не сверхчеловека, то сверхписателя, Пешкову отводилась роль бывшего человека, брошенного кокона, из которого выпорхнула бабочка. Точнее, буревестник. Новый человек даже хотел убить бывшего. Этот случай Горький опишет потом в автобиографическом рассказе «Случай из жизни Макара». Герой рассказа, то есть, по сути, самому Максиму Горькому, 19 лет. Он здоров, жизнь кажется ему интересной, он ищет новых впечатлений, общается с людьми, читает много книг. Ни о каких драматических ситуациях в его жизни речь не идет. Но вот постепенно у него появляется чувство усталости, скуки, острое недовольство собой и людьми. Макар покупает револьвер, изучает анатомический атлас, чтобы не промахнуться, стреляя в сердце, тщательно моется в бане, оставляет предсмертную записку. В своей настоящей жизни Пешков тоже оставил записку с прелюбопытнейшим содержанием. «Смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль и сердце. Прилагаю при сём мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время». То ли сам Пешков такой выдумал, то ли Горький, издеваясь, написать заставил. Впрочем, просьба Алексея взрезать его труп кажется эксцентричной только на первый взгляд. Ирина Паперна в книге «Самоубийство как культурный институт», проанализировав много записок самоубийц XIX века, обнаружила, что такие просьбы были удивительно частым явлением, то есть несчастные зачем-то непременно желали быть взрезанными. Начавший просвещаться человек традиционного общества еще помнил, что в душу грешника может вселиться бес, но уже настолько доверял науке, что считал ее способной разрешить ситуацию хирургическим путем. Сколько читателей гётовских страданий юного Вертера или почитателей Фридриха Ницше начинали чувствовать нечто странное и страшное. То, что уже в наши дни достоверно описал несчастный Владимир Высоцкий. «Меня опять ударило в озноб, грохочет сердце, словно в бочке камень. Во мне живет мохнатый злобный жлоб с мозолистыми цепкими руками. Он ждет, когда закончу свой виток. Моей рукою выведет он строчку, и стану я расчетлив и жесток, и всех продам гуртом и в одиночку». Мохнатому жлобу по имени Горький убить Пешкова не удалось. Пуля, пробив легкое, застряло в спине. Пулю вырезал ассистент хирурга, профессора Казанского университета студентского Плюшкин, и операция прошла удачно. Однако на третий день в больницу на обход приехал сам студентский, известный своей грубостью. Он чем-то обидел прооперированного. Горький, не оставлявший своих замыслов, тут же воспользовался ситуацией, шепнул что-то Пешкову, и тот, схватив большую склянку хлоральгидрата, выпил его. Алексею промыли желудок. Потом несостоявшегося самоубийцу пригласили, так полагалось в православном государстве, на духовное собеседование. Позднее писатель вспоминал, допрашивал иеромонах, белый священник, а третий, Гусев, профессор Казанской духовной академии. Он молчал. Иеромонах сердился, поп уговаривал. Я заявил, чтобы оставили меня в покое, а иначе я повешусь на воротах монастырской ограды. Непременно отправить своего подопечного в ад, сделать его самоубийцей. И это намерение, вселившееся в него бес, выполнял упорно. В 1892 году Алексей Максимович писал: «Пуля в лоб или сумасшествие окончательно, но, конечно, я выбираю первое». В творчестве Горького, особенно раннем, очевидно избыток самоубийц. Начнем с самоубийства Сокола, приветствуемого автором в отличие от мудрости Ужа. А разве не убивает себя Данка, пусть и ради людей? Кончает с собой красавица-силачка Навалов, Илья Лунёв в романе «Трое» разбивает себе голову о стену, вешается на пустыре возле наслежки актер, Список можно продолжать. В своей суицидальной литературе Горький как будто бы откупался от демона самоубийства. Забросил в сознание миллионов читателей выгодную инфернальному миру идею, и за это самого его до времени бесовский мир как будто оставил в покое. Так было в случаях с Гёте, Майрингом, Леонидом Андреевым, Джеком Лондоном и многими другими. Впрочем, инфернальный мир все равно отыгрывался потом на потомстве своих агентов, в том числе реформаторов и революционеров. Достаточно вспомнить раннюю смерть сына Горького, в этом же ряду суицида среди потомков Маркса, Троцкого, Бакунина. Подробнее об этом в моей книге «Русский голем». Отношение к самоубийцам зрелого Горького резко отрицательное. На трагедию Маяковского он отозвался почти презрительно. Нашел время. Кстати, герой рассказа «Случай из жизни Макара» постепенно выздоравливает и возвращается к реальной жизни, навсегда отбросив мысли о смерти. И это на фоне разраставшегося вертеризма, на фоне того, что самоубийство стало уже даже темой газетных шуток. Рисовали, например, повесившегося на сене человека и делали надпись «Подосиновик». Очень смешно. Горький отмечал, эпидемия самоубийств среди молодежи в тесной связи с теми настроениями, которые преобладают в литературе, и часть вины за истребление молодой жизни современная литература должна взять на себя. Несомненно, что некоторые явления в литературе должны были повысить число самоубийств. Горький вел кампанию против постановки в московских театрах инсценировок романов Достоевского «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы», изображавших самоубийство на сцене. Кто знает, не влияла ли инсценировка Карамазовых на рост самоубийств в Москве? Да, повзрослевший Алексей Максимович как будто одумался и с осуждением писал о том, к чему причастен был сам. Как будто. На самом же деле окрепший Горький, например, в драматургии 30-х годов, действовал в том же направлении, только куда тоньше. Вот священник в одной из его пьес говорит о причинах самоубийства именно то, что и должен сказать иерей. Высокоумие, теистическая мечтательность – причина таких и подобных фактов. Все так, однако здесь есть одно «но». Но в пьесах, пишет профессор Дунаев, раз за разом к подобным высказываниям нарастает все более ироничное, неприязненное отношение. Истина прокидывается, выворачивается наизнанку, происходит ее компрометация и утверждение. Не успевает отец Павлин и рот открыть, а уже известно. Сейчас скажет очередную вредную глупость. Сознавал то Горький или нет, но совершал он тем несомненное служение бесу, пишет профессор. Спустя 2 года после попытки самоубийства Алексея Максимовича почему-то поразила философская система Эмпедокла, рассказанная одним студентом. Начинающий писатель живо представил себе, как вначале во Вселенной царил хаос, а потом из бесчисленных отдельных частей постепенно сложились растения, животные, люди. Представил настолько живо, что почувствовал приближение безумия. У него появился поток зрительных и слуховых галлюцинаций, явления дереализации, страхи, бессонница. То ему казалось, что в небе появляется дыра, оттуда огненный палец, который грозит ему, или по небу ползет гигантская змея, Волга превращается в бездонную щель, оттуда выходят миллионы людей, луга сворачивается в свиток, все пространство превращается в гигантское ухо, которое слушает Горького, он убивает мечом тысячи людей, и так далее, и тому подобное. Все это изложено в рассказе о вреде философии гораздо подробнее и красочнее. Горький был близок к самоубийству и не совершил его только из-за воспоминаний о неудачной попытке 2 года назад, пишет современный психиатр. После краткого урока философии с Горьким случилось такое. «Ко мне, — сообщает он, — подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног. Из ее грудей исходили золотые лучи. Вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув, точно клок ваты, я исчезал». Может быть, именно тогда началось основательное растворение, исчезновение личности Пешкова. Студент-наставник не без удивления отметил: «Да, у вас слишком богатое воображение». Что ж, без богатого воображения он и стал бы писателем.